В основе любого соглашения будет лежать компенсация, которую американцы предоставят нам за ракету-носитель», — заметил Джу Тао. «Государственный совет наверняка захочет политических поблажек от американского правительства». «Компенсация не будет иметь никакого смысла», — возразил Го Мин. «Это был дорогостоящий проект, и Государственный совет постоянно ворчал по этому поводу. Получив денежную компенсацию, они просто оставят ее себе. Нам никогда не построить новую ракету». Он сцепил руки за спиной. «И даже если обычные американцы сентиментальны, к их правительству это не относится. Государственный департамент США не отдаст что-либо важное за жизнь одного человека». «Значит, это безнадежно?» — спросил Джу Тао. «Не безнадежно», — поправил его Го Мин. «Просто сложно. Если переговоры будут вести дипломаты, мы ни к чему не придем. Дело должны решить ученые, космические агентства. Я вызову переводчика и позвоню администратору НАСА. Мы разработаем соглашение, а затем представим его нашим правительствам как свершившийся факт». «Но что они могут для нас сделать?» — спросил Джу Тао. «Мы отдаем ракету-носитель и, в сущности, отменяем Тайян Шэнь». Го Мин улыбнулся. «Взамен они дадут нам то, что нам без них не получить». «И что же?» «Отправят китайского космонавта на Марс». Джу Тао поднялся. «Ну, конечно», — улыбнулся он. «Экипаж Ареса-5 еще даже не отобрали. Мы потребуем включить космонавта, которого сами выберем и подготовим. НАСА и Государственный департамент США согласятся на это. Но согласится ли наш Государственный совет?» Го Мин криво улыбнулся. «Публично спасти американцев? Отправить китайского космонавта на Марс? Заставить мир увидеть, что Китай не уступает США в космосе? Да за это Государственный совет продаст в рабство собственных матерей!» Тедди слушал, приложив телефон к уху. Человек на том конце закончил говорить и умолк в ожидании ответа. Глядя в никуда, Тедди осмыслил услышанное. «Да», — ответил он через несколько секунд. «Йоханссон, по продажам твой постер обскакал все наши, вместе взятые. Ты клевая цыпочка, полетевшая на Марс. Тобой обклеены стены общежитий по всему миру. Но почему с такой внешностью ты такая зануда? Да, не отпирайся, настоящая зануда. Мне пришлось заняться компьютерной фигней, чтобы заставить Pathfinder связаться с марсоходом. Ну и тоска. И это при том, что НАСА говорила мне, что делать. Ты должна быть круче. Носить темные очки и кожаную куртку. И складной нож. Перейти на уровень крутости, известный как «крутой ботан». Ты знаешь, что капитан Льюис провела беседу с нами, мальчиками? Сказала, если кто-то будет к тебе приставать, вылетит из экипажа. Похоже, долгие годы командования матросами негативно сказались на ее взглядах. Как бы то ни было, суть в том, что ты зануда. Напомни при следующей встрече ущипнуть тебя за зад». «Итак, мы снова здесь», — сказал Брюс собравшимся главам ЛРД. «Вы все слышали про Тайян Шэнь и знаете, что наши друзья из Китая подарили нам еще один шанс. Но на этот раз придется попотеть. Тайян Шэнь будет готов к запуску через 28 дней. Если он стартует по расписанию, наш зонд попадет на Марс к 624-му Солу через 6 недель после того, как у Уотни, предположительно, закончится пища. НАСА уже придумывает способы растянуть его запасы. Закончив Айрис за 63 дня, мы вошли в историю. Теперь нам предстоит справиться за 28. Брюс посмотрел на недоверчивые лица. «Ребят, — сказал он, — это будет самый убогий космический аппарат в истории. Есть лишь один способ построить его так быстро — отказаться от посадочной системы». «Что, простите? — переспросил Джек Тревор. Брюс кивнул. «Вы меня слышали. Никакой посадочной системы. Нам понадобится наведение для корректировки курса в полете, но, прибыв на Марс, он разобьется». «Это безумие!» — воскликнул Джек. «Он врежется в поверхность на сумасшедшей скорости». «Точно», — согласился Брюс. «При идеальном сопротивлении атмосферы он врежется на скорости 300 метров в секунду». «И какой прок Уотни от стертого в порошок зонда?» — спросил Джек. «Если пища не сгорит, Уотни сможет питаться ею», — ответил Брюс. Повернувшись к доске, он начал рисовать организационную схему. «Мне нужно две команды. Первая команда займется внешней оболочкой, системой наведения и двигателями. Нам нужно только, чтобы он добрался до Марса. Самая безопасная система из возможных. Лучше всего аэрозольное топливо. Мощное радио, чтобы мы могли с ним связаться. И стандартное спутниковое навигационное ПО. Вторая команда займется грузом. Ей предстоит найти способ сохранить пищу при ударе о поверхность. Если белковые плитки врежутся в песок на скорости 300 метров в секунду, мы получим песок с добавкой белка. Нужно, чтобы после удара их можно было есть. Мы можем отправить 941 килограмм. Не меньше 300 килограммов из них должна составлять пища. За работу!» «Доктор Капур?» — спросил Рич, просовывая голову в кабинет Винката.